Ну, а коли уж он добирался до Тольмсховена, просто грех не навестить родителей Катарины, ведь о его приезде мгновенно узнавала вся деревня. Как же Рольф приехал, тот самый Рольф, которого все помнили таким славным, таким скромным мальчиком, который своим умом без отцовской помощи в люди вышел и чуть было не стал директором банка. Если бы... Да, если бы не удумал поджигать машины и камнями в полицейских швыряться. Из всех домов сбегались друзья детства, тем, с кем он когда-то играл в футбол и прислуживал в церкви. Хлопали по спине, ощупывали его, изображая полицейский шмон сверху донизу, притворно изумлялись. «Куда ж ты подевал динамит и гранаты?» Все наперебой тискали и тормошили Хольгера, через раз дружно объявляя его то вылитым Тольмом, то вылитым Шрётером. Сверстницы Катарины, с которыми она пела в церковном хоре, сердобольно покачивая головами, совали ему леденцы и просили передать привет маме. Ну и, конечно, потом Хольгеру непременно надо было пошвыряться камушками в ручей. Цепные псы на дворе у коммерцев призлющие. Хольгер всегда проходил мимо них с опаской. И снова, о Господи, и слезы. Теперь уже задолго до прощания, и снова кофе, и печенье из жестяных банок, которое так и тает во рту, и, разумеется, Хольгер тащил его в дедушкину мастерскую, где столько всего интересного. Там восседал старик Шрётер, на чем свет стоит клял коммунистов, которые укокошили его брата, но еще пуще Аденауэра, который... Все подчистую предал и продал. И за что? За чечевичную похлебку. Ну и как тебе ихняя похлебка? Видать, не больно по вкусу, иначе ты бы не стал. Ну да ладно, что было, то прошло, хоть и не забыто. Хольгеру он показывал все. Муфты и втулки, патрубки и нарезки, колдовал над каким-то устрашающим сооружением, свинченным из старых оружейных деталей. И было немного жутковато слышать, как он снова и снова объясняет внуку, что в этот вот оптический прицел, слышь ты, я тихонечко, прямо тютелька в тютельку, беру на мушку... «Окна другого твоего деда? Ну, просто в аккурат, слышь ты? Особенно, которая в ванной». Что-что. А уютно у Шрётеров не было. Луиза слишком набожна, почти до плаксивости, да и сам Шрётер с его вечной старой песней про левый центр под конец... Когда все родственные повинности были исполнены, его прям-таки одолевала тоска по Хубрайхену, по тенистому саду за высокой стеной, по красной эмали молочного бидона, по огороду, яблоням, сливам и грушам, по играм у печки, по Катарине, которая, не отрицая известного неуюта в родительском доме, пыталась подыскать этому объяснение. «Как ты не можешь понять? Это ожесточение левых католиков при виде победного марша правых католиков. Этих левых... Их же вечно оттирали, вечно они плелись в хвосте, усталые, желчные, злые. Да из чего им было радоваться? Не с чего. Вот и выходит. Как тебе ихняя похлебка?» Эта тоска по Хубрайхену его пугает. Тоска по их домику и саду, по уединению с Катариной и Хольгером, по чувству защищенности, даруемому поленницей, которую он укладывает точно крепостную стену, ежедневный ритуал, увенчанный ежевечерней прогулкой за молоком и щедрым походом старухи Гермес. Его пугала эта тоска по защищенности, вполне понятная и извинительная прежде, в ту пору, когда он только-только вышел из каталажки и его травила свора Цуммерлинга, травила сама и пыталась натравить на него и на священника всю деревню. Но теперь, 4 года спустя, Хольгеру ведь уже 3, теперь он вроде бы должен, просто обязан рваться отсюда, а его даже не тянет. Неужто ему так и суждено, неужто ему хочется до конца дней просидеть в Хубрайхене, растрачивая свои способности к планированию и сложнейшим расчетам только на сад, урожай, заготовку дров и детские игры? Превратиться в этакого бесплатного консультанта для деревни, которому иногда в награду за труды посылают то ливер с убоя, то лукошка яиц. Он сам ужаснулся унылому автоматизму своего возвращения. Открыть дверь, молоко в кухню на полку, чмокнуть Катарину, снять с Хольгера курточку, погреть руки у огня, заглянуть в кастрюлю, из которой сегодня даже пахнет мясом, рагу с овощами и грибами, посмотреть, хватит ли початой бутылки вина на ужин или надо откупорить новую, закрыть ставни, набросить изнутри крючок, проверить землю в ящиках с геранью. На дворе туманно и сыро, от вечерней прогулки можно воздержаться. Он испытал облегчение, услышав, что Долорес сегодня на испанский не придет, организует какую-то демонстрацию, то ли в поддержку Чили, то ли Боливии. Хвалила по телефону их испанский, она теперь с ними только по-испански говорит, принципиально на прощанье «Венсеремос» — «Победим». Где? Кто? Они оба перепугались, когда, тем не менее, раздался стук в дверь, даже вздрогнули. Ведь они уже предвкушали тихий вечер, как они поупражняются в испанском, послушают музыку, и были безмерно удивлены, увидев на пороге Сабину Скит и молодым охранником, которого он в последнее время встречал в замке, в коридоре, в парке или во дворе. Сабина с вещами. Это что-то новенькое. Чемодан, сумка, мешочек с вязаньем. Кит с 2 куклами в обнимку и вдобавок со старым драным плюшевым львенком. Она с ним никогда не расстается. Голос у Сабины просительный, почти смущенный. «Знаю, что помешало, но мне очень-очень нужно было приехать поговорить и вообще. А заночевать мы можем и в чуланчике». Это был подходящий случай еще раз убедиться в несокрушимом и безоговорочном Катаринином радушии. Ни тени удивления или досады не промелькнуло на ее лице. «Сперва войдите и поужинайте с нами, у нас кое-что вкусненькое. Да и Хольгеру совсем не вредно для разнообразия поиграть не с нами, а с Кит. Входите, входите же. Вот только твоя безопасность, ты же знаешь, я без шуток». «А я с охраной», — сказала Сабина, улыбаясь. «Господин Тёргаш, вы, наверное, его знаете, любезно согласился меня сопровождать на маминой машине. Свою я у Эрвина оставила. Словом, по указанию господина Хольцпуки, господин Тёргаш взял меня под свое покровительство». Молодой охранник только кивнул, потом сказал: «Мне пора на пост доложить начальнику обстановку. Наверное, подкрепление пришлют. Ответственность, сами понимаете, а дом вон какой, и сад огромный». «Вы там продрогнете», — забеспокоился Рольф. «И дождь вот-вот начнется, да и туман, вон сырость какая. Пойдемте, я покажу подходящее место». И тут же оговорился: «На мой взгляд, подходящее. К тому же надо священника известить». По садовой дорожке он отвел Тёргаша к входу в подвал, где стальной козырек и стенки из армированного стекла образовывали нечто вроде будки. «По-моему, отсюда все просматривается, и сад, и стена, и наш домик. А если вы, словом, вы позволите принести вам что-нибудь поесть?» «Спасибо, Торгаш прислонился к стене, проверяя обзор. «По-моему, сойдет, во всяком случае, пока напарник не приедет. Только вот еще что. У вас лампочка над входной дверью есть?» «Есть. А что? Вы не могли бы ее включить?» «Ну, конечно. Спасибо, и вы уж извините, но, пожалуйста, никакой еды. Я бы с удовольствием, но...» В ту же секунду в церкви вспыхнул свет. Пролился из окон в сад, и Рольф, сам не зная почему, он никогда бы не сумел этого объяснить, испугался. Кинулся к двери ризницы, подергал за ручку, потом со всех ног бросился к другому входу, через сад, в калитку, и тут увидел перед домом машину Ройклера. Багажник настежь, крышка поднята, и молодая женщина, явно незнакомая, с двумя чемоданами и сумками через плечо, спускается с крыльца. Женщина ему кивнула, прошла мимо, он проводил ее взглядом. Строгая бледность лица, длинные, свободно ниспадающие волосы, красивая походка. А она поставила чемоданы, прежде чем уложить сумки в багажник, снова глянула на него и улыбнулась. Тогда он подошел, хотел представиться, но она, качнув головой, сказала: «Я вас знаю, а я Анна Плаук. Зайдите к нему, он уезжает насовсем. Хотел потихоньку, собирался вам потом написать. Единственное, что его беспокоит, это что без него вас вытурят отсюда. Зайдите к нему, он в церкви». Он давно уже не был в церкви, хотя живет, можно сказать, под церковной стеной, и подружился, да, подружился со священником. И все равно ему было страшно, когда, пройдя коридором и ощутив дуновение сквозняка, он вступил в гулкий холод храма. Непроизвольно поискал глазами чашу со святой водой и обмакнул персты. Не так уж давно это было, всего 10 лет назад. 10 из его 30. Он даже перекрестился и чуть не вздрогнул, увидев вдруг Ройклера в облачении у алтаря. Наверное, испугался. Уж не задумал ли тот какого-нибудь кощунства, какого-нибудь торжественного и глупого святотатства? Но священник, к его удивлению, просто снял с алтаря покрывало, бережно его сложил, достал чашу из дара хранительницы, преклонил колено, загасил свечи и удалился в ризницу, откуда вскоре вышел в обычном костюме. Рольф все еще стоял столбом, когда Ройклер, тронув его за плечо, сказал: «Нельзя же все просто так бросить. Я все оставляю в порядке. Чаша в сейфе, белье в шкафу, ключ от сейфа вышлю епископу. И ухожу я вовсе не потому, что меня измучили сексуальные влечения, а потому что люблю эту женщину. Да, я люблю Анну, не хочу бросать ее и обрекать на одиночество себя. Да, милый Тольм, не хочу. Не хочу больше тайком делать то, что возбраняю другим, вменяя им это в грех. Для прихожан, я думаю, беда не бог весть какая. Надо надеяться, им скоро пришлют нового священника. Пойдемте, мне надо еще кое-что с вами уладить». «Что же вы будете делать?» — спросил Рольф. «Чем займетесь? На что жить будете?» «Сначала поживу у Анны, она прокормит на первых порах. Может, у брата найдется какая-нибудь работа. У него ведь электроремонтная мастерская. Читать и писать я умею, считать тоже. Не смотрите на меня так грустно. Мне жаль расставаться с вами, вашей женой, вашими родителями, да и со всеми здесь. Может, как-нибудь тайком и заеду посидеть у огня, выкурить сигару. Вы чем-то напуганы?» «Да», — признался Рольф, — «вопреки всем моим доводам, вопреки всем прогнозам, да, я напуган, я всегда думал, мы всегда думали, Катарина, вы думали, что я хороший священник, пожалуй, так оно и есть. Я был неплохим священником, сколько мог, и я хочу по-доброму расстаться со своей церковью. Пойдемте». Они оба перекрестились почти одновременно. Ройклер при этом улыбнулся, Рольф — нет. Судя по всему, Ройклер не взял с собой даже книги. Стеллажи стояли нетронутыми, в комнате еще пахло дымом его сигары. «Я тут бумагу оставил, только не уверен, все ли по форме и захотят ли ее признать. Ниже следующим, такого-то числа, дату проставите сами. Продлевается сроком на 5 лет заключенный ранее договор о временной сдаче жилой площади. Сегодняшнее число, подпись. Фердинанд Ройклер, священник. Ведь я пока еще священник». Пока еще в этом статусе. Так, а вот тут подпишитесь вы, доктор Рольф Тольм. Приходский совет не станет, или, скажем так, не стал бы чинить вам препятствий. Люди вас полюбили, да и на Гермеса можно положиться. Но я не знаю, какое давление окажут на них сверху, и не знаю, насколько они там, наверху, полномочны вмешиваться в такие вопросы. Не исключено, что все это по усмотрению, по обстоятельствам, может, придется судить. Но как бы там ни было, просто выбросить вас на улицу они теперь не могут. Я хотел, чтобы вы об этом знали. «Все еще грустим, Рольф?» «Грустим. Хорошо, мы обязательно увидимся здесь, либо в Кёльне. Если вы нас с Анной навестите. Кстати, вот вам ключ от дома. Располагайте епископской комнатой, если ваши родители вдруг захотят у вас заночевать. Пластинки, как всегда, в шкафу. Мою стереосистему вы знаете. Где вино хранится, надеюсь, тоже не забыли. И еще. Мне было бы очень приятно, если бы епископскую ванную, где еще никто, а тем паче ни один епископ, ни разу не мылся, хоть разок использовали по прямому назначению. Не унывайте, мой милый, и попрощайтесь за меня с Катариной и мальчиком. А тетю я от греха подальше пока что отправил в отпуск. Ничего, переживет как-нибудь. Тут, наконец, Рольф, заикаясь, выдавил что-то о своей благодарности и о том, какое замечательное время они тут прожили. «Не знаю, что было бы с нами, куда бы нас забросило. И потом, если бы не вы, люди здесь наверняка не были бы к нам так милы, не знаю». Анна Плаук уже сидела за рулем, улыбнулась, кивнула. Потом еще были объятия, даже скупые слезы, взмах руки на прощание, затихающий вдали рокот мотора. А потом он все-таки еще раз зашел в церковь, долго смотрел на осиротелый алтарь и только тут вдруг заметил, что неугасимая лампада тоже потухла. Страх при виде этой перемены, страх в ожидании нового священника, страх перед будущим, страхом их возможного изгнания. Он запер дом священника и положил ключ в карман. Дома Кит уже играла с Хольгером. Вместе они решали важный вопрос, куда положить спать львенка и деревянную таксу, которую Хольгер так любит. Жуткое поп-изделие а-ля Дисней. Сабина, устроившись на скамье возле печки, курила, что в последнее время наблюдалось за ней редко. Это она от печки так раскраснелась или от смущения? В ней ведь всегда было что-то детское, не наивное, а именно детское, и он до сих пор не понимает, как это ее угораздило выскочить за Фишера. Уж если брать из этого разряда, то вполне можно было бы найти кого-нибудь не только милее, а просто милягу. Пливгера, внука, к примеру, с которым он как-то у отца познакомился, да и, как ни прискорбно, но справедливость прежде всего, младшего Цумерлинга, конечно, не бог весть какой интеллект, но действительно внимательный, заботливый, тактичный, про такие говорят, любезный. Уж его-то она вполне могла заполучить, к тому же первоклассный наездник. Вот это был бы альянс. Листок и Цумерлинг. А почему бы и нет? Ведь совершенно все равно, что читать, везде одно и то же, что тут, что там, разницы никакой. Его даже самого растрогало, что он так нежно с улыбкой смотрит на Сабину и мысленно желает ей куда больше счастья, чем она, судя по всему, изведала с этим Фишером. Да и Фишер, кстати, вначале был совсем не так плох, как сейчас, хотя, конечно, всегда был реакционер и помешан на прибылях. Ну да, это все они, наверное, просто не могут иначе. Но прежде он был спокойнее, не такой жесткий. Быстро же слинял весь его шарм. А ведь даже какая-то грусть мелькала во взгляде. Но милей всех, без сомнения, был младший Цумерлинг. «Чему ты улыбаешься?» — спросила Сабина и, не докурив сигарету, придавила ее в пепельнице. «Улыбаясь, потому что подыскал тебе место для ночлега, и не чулан, а кое-что получше. Самое, что ни на есть, настоящая епископская комната, даже с епископской ванной». Он вынул из кармана ключ и подбросил его на ладони. «Священнику срочно понадобилось уехать, он торопился. Тебе Катарина просила передать привет, и Хольгеру тоже. А дом предоставил в наше распоряжение». «На случай гостей. Ну и просто я рад тебя видеть. Выглядишь ты ослепительно, можно подумать, влюбилась. Так что имей в виду, тебе идет быть в положении». «Уже, кстати, заметно». Она покраснела. Наверное, он что-то не то ляпнул. «Извини, ты к нам надолго?» «Поживу несколько дней. Я Катарине уже все объяснила. Эрвин опять укатил по своим делам. Одной в пустом доме тоскливо, так что, если вас это не очень стеснит, пожалуйста, не надо мне ни епископской комнаты, ни епископской ванны. Ведь это же опять сидеть в огромном доме одной и вокруг только полиция. Пожалуйста, если можно, не надо меня в епископскую». Она улыбнулась, вся какая-то смущенная, помогла накрыть на стол, помнила даже, где у них тарелки, где ложки и бумажные салфетки. Он тем временем вырезал сердцевинки из яблок, положил в каждое по ложке варенье, поставил все в духовку и стал смешивать в мисочке яйца, ваниль, молоко и сахар, готовя соус. «Это напомнит тебе Айкельхоф». «Значит, ты тоже частенько Айкельхоф вспоминаешь? А я думала, ты о нем и слышать не хочешь». «Да нет, не особенно часто, но я знаю, что ты вспоминаешь. Вот и хочу, чтобы тебе было хорошо. А вообще-то у нас тут можно считать свой Айкельхоф, правда, раз в 30 поменьше. Ну, дети, к столу». «Да, очень похоже. Наверное, это из-за стены, а еще потому, что вы такие добрые». Она то и дело блаженно вздыхала, пока они ели рагу, тушеные овощи с грибами, салат. Сама без спросу поставила чайник, норовила дотронуться до Катарининой руки, улыбалась, чуть не плача, во всяком случае со слезами на глазах. И хотя он и предупредил ее, что полицейский от еды отказался, настояла на том, чтобы собственноручно отнести охраннику его мисочку. «А потом и яблоко, когда они испекутся. От меня он возьмет, мы ведь давно знакомы». Дождь тем временем разошелся вовсю. Она набросила на плечи куртку Рольфа, накинула на голову капюшон и склонилась над мисочкой, бережно прикрывая еду от дождя полами куртки. Зонтик взять не захотела и аккуратно закрыла за собой дверь. Едва он рот открыл, Катарина отрицательно качнула головой. У них до сих пор не хватает духа отправлять Хольгера в другую комнату, когда надо что-нибудь обсудить. Он сказал вполголоса: Ройклер, священник, надолго уехал, очень надолго, и положил перед ней бумагу продления договора. Их обоих поразило, с какой блаженной, счастливой улыбкой Сабина вернулась в дом, сняла с себя мокрую куртку, встряхнула ее и снова села у печки. Потом были печеные яблоки в любимых горшочках Хольгера, коричневых с красной каемочкой и ванильный соус, и все было так мирно, душевно и тепло, будто святая Барбара и святой Николай оба вместе осенили своим присутствием дом, сад, всю деревню. Еще осень, но уже дохнула зимой, и снова ему стало не по себе от физической осязаемости домашнего уюта. Сабина покачала головой, когда Катарина протянула ей горшочек с яблоком для полицейского. «Нет, он не хочет, слишком щепетильный. Я должна вам еще кое-что сообщить. Фургон, в котором живут полицейские, из Блора перевезут сюда. Я нарушаю ваш покой». «Ты пробудешь у нас сколько нужно, сколько тебе захочется». «И мне не надо в епископскую комнату?» «Нет». Сабина настояла, она сама вымоет детей и уложит спать. «Да-да, сама». Они и вправду являли собой трогательное зрелище. Двое малышей в кроватке в обнимку с драным львенком и диснеевской таксой. Просто прелесть. «Ну вот, а теперь, — произнесла Сабина, — я скажу все. Я ушла от Фишера насовсем, окончательно. И ребенок у меня будет не от него, да, не от Фишера. И не смотрите на меня, как папа и Кэта, они тоже не могли поверить, но тем не менее это так». Катарине первой пришла в голову мысль выпить за ребенка и обязательно чокнуться. Ей всегда приходят в голову такие вот замечательные мысли. А после второго бокала на лице Сабины появилось выражение, которое, пожалуй, следует назвать «счастливым упрямством». И она сказала: «Если будет мальчик, я назову его Хольгером. Хотя бы назло ему. Зеленый свет и никаких ограничений». «Нельзя называть ребенка кому-то назло. Еще беду накличешь», — возразила Катарина. «А потом, откуда ты знаешь, может, будет девочка?» «А вот девочку я назову Катариной, да, не Вероникой, хотя Вероника тоже очень красивое имя. Папа обещал мне помочь, а Кэта вообще уже видит меня великой журналисткой. Что там стряслось со священником? Ты не хотел при детях?» «Да, он уехал и больше не вернется, во всяком случае, священником. К женщине, к своей жене. Честно говоря, я и тебя хотел поберечь». «Поберечь меня? С какой стати? Думаешь, я ничего не знаю, ну, хотя бы про Коль Шрёдера? И потом, это же только подтверждает ваши прогнозы». «Не всякий прогноз радует, даже если сбывается. Да, кстати, знаешь, три Хольгера на одну семью — это, по-моему, уже перебор».